кирпичной коробки, куда нас затащили, гулял сквозняк. Циклоп включил колорифер и расцвел каннибальской улыбкой. Должно быть, он представил, как посадит нас на этот гриль. Но для начала он включил паяльник и поднес раскаленное острие к лилейным щекам Маши, явно намереваясь выжечь автограф. «Стой! Стой, командир! Так не пойдет! Предлагаю начать с меня!» «Так значит, это вы обшмонали мой дворец в тихой пристани?» «Ты нам зубы не заговаривай, принц датский! Если не вернешь деньги вас обоих, тебя и твою кралю зароют под гробом покойника. Но перед этим вы пожалеете, что родились на свет. Стойте, ребята! Может быть, он перевел деньги на другой счет? Я нашел у Маркела какие-то облигации, бумажонки, пачку банковских кредитов. Я в этом ни черта не понимаю. Где они?» «У меня дома. Точнее, в книгах. Полное собрание сочинений Сталина в 13 томах». «О, цедила! Где живешь?» Я назвал адрес. «Ладно», — сжалился циклоп. «Если мы найдем деньги, мы вас не больно зарежем. А вот если не найдем...» Представитель теневого бизнеса выразительно скрипнул зубами и ухмыльнулся. Должно быть, в эту минуту его пустое око смотрит в ад, выбирая для нас самые жестокие муки. Мои запястья сковали наручниками. На Машу спецсредств не хватило. Ее руки перекрутили скотчем. Нас обоих привязали к стульям и оставили под надзором охранника рыжего детины с говорящим прозвищем «Дебил». Каждые несколько минут дебил выходил на балкон и по мобильнику докладывал шефу обстановку. «Почему ты вернулась, Маша?» — спросил я, едва мы остались одни. «А ты не догадываешься?» «Ты что, тайная послушница матери Терезы? Сначала ты решила избавить меня от всех хлопот с перстнем, а теперь поддержать морально? Я видела в зеркало заднего вида, что у тебя неприятности, и решила вернуться. Если можешь, прости меня, Арсений. Ты тоже охотилась за перстнем? Не надо об этом. Молись, чтобы циклоп и его банда задержались. Об этом я уже позаботился. 13 томов сочинений Сталина, плюс 3 прижизненных издания. У нас в запасе целый час». Маша оглядела стены в сырой штукатурке и паутине проводов. На полу стоял ларифер. Спирали малиново накалились. Дебил сел на диван, расстегнул ворот рубахи и смотрел на Машу. Ее лицо и шея блестели от пота, а духи пахли одуряюще. Охранник подошел к ней ближе, потрогал толстыми пальцами серебряный амулет на ее шее. «Пить!» Маша выразительно посмотрела на столик с 5-литровой бутылью воды. Охранник снял крышку с бутыли, перелил воду в пластиковый стакан и поднес к ее губам. Я дернулся и опрокинул со стола 5-литровую бутыль с минералкой под ноги дебилу. Маша резко ударила его головой в подбородок. Потеряв равновесие, детина осел в лужу на полу. Я пинком опрокинул калорифер в разлитую минералку. Посыпались искры. Дебил задергался в конвульсиях. Я зубами взял со стола бутыль с пивом, на стуле допрыгал до окна и выбил стекло. Маша перепилила скотч на своих руках, оторчащие из рамы осколки, и, обернув руки в пластиковый пакет, достала у обвитого молниями дебила ключ от наручников. «Ладно, мы не живодеры». Я выдернул шнур калорифера.